Матерь Агни-йоги. Мы много можем сказать, если сердце открыто к нам и не загромождено лохмотьями лживой обычности. Мало знать и понимать это условие, требуется его применение. Невозможно войти в мир учителя или коснуться его, если свой мир пресыщен своим. Места в нем ни для чего другого уже не остается. Также невозможно служить и двум господам, себе и учителю света. При раздваивании цели ее не достичь. Все это известно давно, и остается только пожалеть, если знание этого не применяется в жизни.